Глава 9. Тиффани проснулась в слабо освещенной спальне. Собственное тело казалось ей одной огромной болячкой. У нее болело буквально все. Попытавшись поднести руки к лицу, она поняла, что не может пошевелиться. Руки были связаны у нее за спиной. Она совершенно не представляла, где находится и каким образом попала сюда. Голова ничего не соображала, а во рту настолько пересохла, что язык буквально прилипал к небу. Она попыталась вскрикнуть, но не смогла проронить ни звука. Вокруг нее витали жуткие запахи, запахи крови. Ее лоб покрылся холодным потом. Вдруг она услышала, как открылась дверь, и кто-то тихо идет через всю комнату по направлению к ней. Тиффани поморщилась и крепко закрыла глаза. — Я сейчас тебе помогу, — послышался мягкий женский голос. Она почувствовала, что руки ее свободны, но боль в плечах была очень сильной. Тиффани не могла сдержаться и громко вскрикнула. Вошедшая женщина осторожно закрыла ей рот ладонью. — Тихо, тихо, разбудишь его. Руки сильно затекли, и Тиффани почувствовала, как женщина массирующими движениями растирает их. — Я приготовила тебе ванну с дезинфицирующей жидкостью Детол. Поэтому, почувствовав вначале жжение, не пугайся. Тиффани позволила женщине проводить себя в ванную. У нее все еще подкашивались ноги, и она понятия не имела о том, что с ней произошло и как она попала в это странное место. Она помнила лишь, что выпила бокал вина и выкурила сигарету, приготовленную для нее Патриком. — Кто вы? — голос Тиффани звучал так, как будто она не разговаривала многие годы. Женщина мило улыбнулась. — Я Сара. — А ты? — Тиффани. — Тиффани Картер. — А что я делаю здесь? Что со мной произошло? Сара ничего не ответила и просто начала смывать кровь с ее тела. Тиффани почувствовала себя немного лучше. Окончательно придя в себя, она увидела, что все ее тело в порезах. Обеззараживающая жидкость сделала свое дело и жгла огнем. Тиффани заплакала. — Что случилось со мной, Сара? Что, черт возьми, произошло со мной? Сара осмотрела неглубокие ножевые ранения и поняла, что Лерой снова занимался своим любимым делом. — Да, Патрик Коннор будет не очень-то доволен состоянием, в котором ему возвратят девушку. Говорят, у них общий ребенок. Впрочем, какое это может иметь значение? У него множество детей, разбросанных по всему свету. Сара уже успела просмотреть ночную видеозапись, и то, что она там увидела, заставила ее почувствовать брезгливость по отношению к этой девушке. Она понимала, что сейчас трудно предсказать, как она отреагирует, когда память начнет медленно к ней возвращаться. А что она вспомнит все до мельчайших подробностей, в этом не было ни малейшего сомнения. Это было связано с принятием препарата Рофипол. Сначала он блокирует вашу память, а через несколько недель, а иногда и месяцев, постепенно, кадр за кадром, как в немом кино, в вашем сознании начинает складываться полная картинка. Втайне Сара очень надеялась, что девушка никогда не вспомнит случившегося с ней. Лерой никогда не проделывал с Сарой ничего подобного. Он забавлялся только с теми девочками, которых покупал. Обычно он не накачивал их наркотиками, когда развлекался с ними, но эта девушка находилась в состоянии наркотического опьянения, и виноват в этом был не Лерой. а Патрик. Сара прекрасно знала, что время от времени Патрик подкидывает Лерою девочек. Об этой Тиффани она тоже кое-что слышала. Ее мать отсидела за двойное убийство и только что была освобождена. Кроме того, не исключено, что Тиффани сама является дочерью Патрика. И теперь, если не приведи Господь, слухи окажутся правдой, получится, что она родила ребенка от собственного отца? Сара покачала головой. Да, это создаст дополнительные неприятности, которые даже Лерою будут не по плечу. Ножевые ранения на теле Тиффани в большинстве своем уже затянулись, но некоторые более глубокие ранки в воде снова начали кровоточить. Когда Сара мыла Тиффани голову, в ванную зашел Лерой. — Вызови ей такси и выпроводи отсюда, — сказал Лерой. Через 20 минут Тиффани уже была одета и сидела в такси, которое мчало ее домой. Чего она никак не ожидала, так это застать у себя дома Патрика, который, как образцовый отец, кормил Анастасию завтраком. Он сварил яйцо и сделал несколько тостов. Перед девочкой стоял также стаканчик с молоком и свежие фрукты. Патрик помог Тиффани сесть в кресло и предложил ей чашку крепкого кофе с большим количеством сахара и сливками. Тиффани принялась медленно потягивать обжигающий напиток. В этот момент Анастасия взобралась к ней на коленки. Тиффани собралась силами, улыбнулась своей девочке и погладила ее по головке. Патрик вел себя так, будто ничего не случилось. Один только факт, что после этой ночи он ждал ее дома, приводил Тиффани в замешательство. Она медленно приходила в себя и вяло наблюдала за тем, как он играет с дочерью и веселит ее. Патрик нежно поцеловал Тиффани в губы. — Все в порядке, детка? Его голос был необычайно добр и мягок. — Он сделал мне больно, Пэт, — чуть слышно сказала Тиффани. Патрик встал перед ней на колени и стал кончиками пальцев вытирать слезы на ее лице. — Я знаю, дорогая. Он осторожно расстегнул ее одежду и оглядел порезы на ее теле, а затем стал покрывать поцелуями ее плечи и грудь. Слегка обалдев от его доброты, она начала нервно всхлипывать. Тогда он стал поглаживать ее по спине и целовать лицо и волосы, одновременно нашептывая на ухо разные ласковые слова. Он выглядел таким любящим и заботливым, что она снова почувствовала, сколь многим обязана ему. Патрик приготовил ей дозу наркотика и настоятельно посоветовал поглубже его вдохнуть. — Давай же, Тиф, ты сразу почувствуешь себя лучше. Она быстро вдохнула дозу, так как ей жизненно необходимо было расслабиться. Наркотик сделал свое дело, и Патрик улыбнулся. Он осторожно прислонил ее к спинке стула и наблюдал, как глаза Тиффани загораются каким-то внутренним светом, и морщинки разглаживаются на ее лице. Затем он серьезно произнес: «Не беспокойся о том, что произошло этой ночью, Тиф. Ты скоро привыкнешь к этому». Кевин медленно пил чай и ел бутерброд. Ему пришлось самому приготовить себе завтрак. Это было впервые за их супружескую жизнь. Он открыл газету «Сан» и принялся читать. Луиза сидела напротив и молча наблюдала за ним. Она только сейчас поняла, насколько ненавидит его. «Ты хоть понимаешь, во что ты ввязался и какие неприятности ты причинил нашей Люси своей выходкой? — едва сдерживая себя, проговорила Луиза. Он пожал плечами. — Разве я похож на сумасшедшего, Лу? — сказал он, не отрываясь от газеты. — Теперь эти блэки ополчатся против нас. Ты прекрасно знаешь, на что они способны. Кевин вдруг понял, что ему доставляет удовольствие ее раздражение. На протяжении многих лет он выслушивал ее непрерывное нытье по поводу маршала, в то время как рядом находились две дочери и внуки, которые так нуждались в них, и его месть казалась ему очень сладкой. — Так я не понял, Лу. Я похож на сумасшедшего? Я похож на того, кому следует бояться каких-то блэков? Я не собираюсь плясать под чью-то дудку. Я слишком долго жил, пряча голову и боясь всего на свете. Теперь этому пришел конец. — Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне? — дрожа от злобы, закричала Луиза. — И это после того, что я для тебя сделала? — А что ты, собственно говоря, вообще делаешь? — Ты моешь посуду, гладишь и готовишь. Миллионы женщин делают то же самое, и ничего. Тебе стоит задуматься о своей жизни, Луиза, и постараться многое в ней изменить. Я намереваюсь сделать то же самое. — Что ты имеешь в виду? В ее голосе почувствовалась неуверенность. — Ничего особенного. Ты сама вчера дала мне понять, насколько я тебе неприятен. Значит, свой супружеский долг мне придется исполнять где-нибудь в другом месте. Я не собираюсь жить как монах. Я по-прежнему буду оплачивать счета, но этим мои обязанности исчерпываются. Если тебе нужны деньги для того, чтобы поиграть в бинго, устраивайся-ка, дорогая, на работу. Кевин допил чай и вышел из кухни. Луиза стояла и молча смотрела на дверь, когда вошла Люси и бросила ей: «Это ты во всем виновата. Что теперь будет?» Луиза ничего не ответила. Она все еще не могла оправиться от слов мужа. «Да, все будет именно так, как он сказал». Луиза с ужасом подумала: что теперь скажут их друзья и соседи? Она смогла пережить позор своей старшей дочери и теперь могла открыто смотреть людям в лицо. Все знали, что ее дочь для нее ничего не значит, абсолютно ничего. В конце концов, худо-бедно, но их жизнь наладилась. Однако еще чуть-чуть, и Кевин разрушит эту жизнь. Луиза тоже станет всеобщим посмешищем, и виной всему только Мария. С тех пор, как ее выпустили из тюрьмы, Кевин сильно изменился. Ее необъяснимое очарование снова сослужило ей службу. Она всегда могла рассчитывать на свои дьявольские чары. Как и все мужчины, Кевин обязательно будет на ее стороне. Луиза твердо решила предпринять все возможное, чтобы они оба получили по заслугам. Аманда принесла Марии чай и несколько тостов и вежливо заметила, что та выглядит уже намного лучше. Мария улыбнулась в ответ этой доброй женщине. Пока Аманда болтала с ней, Мария успела съесть и выпить все принесенное. Опухоль на ее лице уже значительно спала. Если умело наложить макияж, можно было вообще скрыть под ним следы побоев. Но ничто не радовало Марию. Прошлое неотступно преследовало ее. Даже в тюрьме она не чувствовала себя так плохо, как сейчас. Сколько раз, просыпаясь по ночам и вспоминая тот страшный день, когда так ужасно погибли ее подруги, она пыталась понять, что толкнуло ее на убийство. И всегда она приходила к одному и тому же выводу — наркотики. За ней закрепилась печально известная слава человека, который повсюду тащит за собой шлейф неприятностей. Одна только мысль о том, что она скоро получит героин, придавала ей тогда силы. Делая инъекцию, она испытывала блаженство. Это чувство не шло в сравнении ни с чем другим. Но со временем этот эффект ослабевал. Она стала колоться чаще, так как не могла угнаться за тем невидимым демоном, что сидел внутри ее. Наркотическая зависимость нарастала. Она практически не замечала, что происходит вокруг. Героин был ее единственным другом, единственным утешением. Ей не хотелось, чтобы рядом кто-нибудь находился. Она просто ни в ком не нуждалась. Все, что ей было нужно, — это инъекции. Тюрьма пошла ей на пользу. Постепенно она стала отвыкать от наркотиков. Все меньше и меньше ночей она проводила, безумно потея и испытывая изнуряющую тошноту. И однажды наступил момент, когда она могла посмотреть на мир глазами нормального человека. Мария все чаще вспоминала лица своих детей и снова укоряла себя за то, что у них нет нормальной семьи, что они лишены родительской любви и заботы. Она очень надеялась, что они попали в хорошие руки и вырастут хорошими людьми. Вместо этого Тиффани, сама того не понимая, стала точь-в-точь такой, как была раньше Мария. Во всем этом виноват ее Патрик. Теперь ей необходимо было найти Джейсона. Она неустанно молила Господа, чтобы он не позволил ему скатиться так низко, как Тиффани. Она как могла просила у Господа прощения и пощады. Она просила защитить ее ребенка от наркотиков. Теперь Мария снова была готова убить, но на этот раз находясь в здравом уме. Пусть даже после этого ее посадят в тюрьму, она с радостью примет подобную кару, ведь это единственный шанс уберечь свою дочь от Патрика Коннора. Алан очень удивился, когда увидел в офисе Марию, делавшую уборку. Было видно, что движения все еще даются ей с трудом, но выглядела она намного лучше. — Что вы делаете здесь, Мария? Она посмотрела на него и улыбнулась. — Мне просто необходимо что-нибудь делать. В тюрьме я всегда была чем-то занята. Может быть, только благодаря этому я смогла справиться и выжить. Большинство ран и синяков уже зажили, но я стараюсь вести себя как можно осторожнее. И, в общем-то, я чувствую себя довольно сносно. Глядя на вас, я бы так не сказал. Ей было очень приятно внимание со стороны Алана, ведь он проявлял к ней искренний интерес и участие. — Я приготовлю нам чаю, — предложила Мария. Алан молча кивнул и стал наблюдать, как она передвигается по его маленькому офису. Да, без сомнения, офис выглядел намного лучше, чем прежде. Многие женщины буквально помешаны на чистоте. Вот и Марии понадобилось всего 10 минут, чтобы все вокруг выглядело опрятным и ухоженным. Пытаясь самостоятельно заниматься этим, он тратил целый день. И все равно конечный результат был далек от идеального. Он снова вспомнил о кокаине, который лежал у него во дворе. Алан понимал, что ему необходимо избавиться от товара как можно скорее. Если, не дай бог, кто-нибудь попался, а, вероятнее всего, так оно и есть, то этот кто-то непременно выведет полицейских на него в обмен на какие-нибудь поблажки. Если бы его самого взяли первым, он сделал бы то же самое. Но он не собирался за решетку, особенно с тех пор, как твердо решил выйти из дела. Зазвонил телефон, и он снял трубку. Мария вздохнула, когда услышала, что он поставил 3 фунта на 2:30 в Кемптоне. — Знаете, Мария, я купил одну борзую. Может быть, когда вы почувствуете себя немного лучше, мы с вами совершим небольшую поездку в направлении Петербурга для того, чтобы поприсутствовать на бегах. Это очень милая собака, правда, не совсем молодая и несколько раз вязаная. Но если ее хорошо подготовить, она будет бежать быстрее ветра. Петербург? А почему не Рамфорд? Видите ли, я не могу выставлять ее на соревнованиях профессиональной лиги, но когда-нибудь мы обязательно туда прорвемся. Когда они сидели и пили чай, Мария неожиданно спросила: «А вам знаком чернокожий парень по имени Патрик Коннор? У него такие очень примечательные голубые глаза. Это выделяет его среди остальных». Ей пришлось приложить немало усилий для того, чтобы голос не выдал ее волнения. Алан молча смотрел на нее. «Я думаю, что вы знаете его», — настаивала Мария. Алан упорно молчал, и она тут же признала себе, что, возможно, недооценивает человека, который сидит напротив нее. «Ну ладно, я спрошу по-другому. Что вы знаете о том, чем он сейчас занимается?» «Да, в общем-то, тем же, чем он занимался и всегда. Наверное, я знаю не больше вашего. Сейчас он считается едва ли не одним из главных поставщиков наркотиков. Я сказал вам что-нибудь, чего вы не знали раньше?» В голосе Алана чувствовались холодные нотки. Мария не хотела испортить с ним отношения. Несмотря на все свои видимые недостатки, он был неплохим человеком, поэтому Мария решила выложить карты на стол. «Извините меня, Алан, но... А может быть, вы уже знаете, что он живет с моей дочерью? Я просто очень волнуюсь за нее, вот и все». «Так вы уже видели ваших детей?» Она неопределенно кивнула. «Только Тиффани. На выходные я должна увидеть своего сына». Мария не стала рассказывать Алану, что собирается посмотреть на Джейсона только издалека, что не пришло еще время говорить с ним. В настоящий момент ее отец занимается тем, что добывает для нее адрес Джейсона в отделе социальной опеки. Она прекрасно поняла со слов Кэрол, что Тиффани поддерживает с Джейсоном какую-то связь. Если ее отцу не удастся заполучить адрес, возможно, она сможет обратиться за этим к Тиффани. Она была полна решимости увидеть своего мальчика. Потому что если Тиффани знает, где он живет, то Патрик Коннор знает об этом и подавно. А это не могло не беспокоить Марию. «Ну, и как же ваша дочь? Воображаю, как она была счастлива увидеть вас». Алан произнес это без всякой задней мысли, искренне надеясь на положительный ответ. Но вместо него слезы полились из глаз Марии. Да, она была счастлива, она была просто на седьмом небе. Ее чертовому счастью просто не было предела. Они в тишине допили свой чай. Первым заговорил Алан. «Вы знаете, Мария, я усвоил одну вещь. Ничего на свете не существует в таком виде, какой бы нас устроил. И самый лучший способ справиться со всем этим — принять жизнь такой, какова она есть». Мария посмотрела Алану в лицо и в который уже раз испытала к нему чувство благодарности. «Да, я знаю это, Алан. Но иногда очень трудно принять жизнь такой, какая она есть. Особенно, когда каждый новый день приносит новые проблемы, новые неприятности. Вы знаете, в тюрьме вся жизнь под строгим контролем. Вам не нужно оплачивать счета, готовить обед, стирать. За 12 лет я даже ни разу не щелкнула выключателем. Все, что я покупала, это гигиенические пакеты и зубную пасту, ну, может быть, еще печенье или шоколад. И вот сейчас я пытаюсь приспособиться к этому миру. Хочу попытаться, как смогу, помочь моим детям, хотя абсолютно не уверена, что могу помочь самой себе. Алан пожал плечами. А кто может? У меня проблема даже с тем, что надеть утром. Но вам нужно принять все как есть и попытаться хоть что-то изменить в своей жизни. Просто не опускайте руки, и решение обязательно найдется. Он был абсолютно прав. Нельзя опускать руки. В конце концов, тюрьма научила ее этому. Луиза пришла на могилу сына. Она стояла на коленях, выдергивала сорняки, собираясь затем полить небольшой цветник, который там вырастила. Она все время разговаривала со своим мальчиком, говорила о том, как сильно скучает по нему, сообщала последние новости из жизни его старых друзей, о том, что они все до сих пор тоскуют по нему. Плохие новости нравились ей больше, чем хорошие. Поэтому, узнав, что школьный друг маршала Брэндон приговорен к 19 годам лишения свободы за торговлю наркотиками, она испытала истинное наслаждение. Мать Брэндона всегда смотрела на нее сверху вниз. И вот теперь, возможно, она поймет, что значит потерять собственного ребенка. Она помнила, как Трейси сказала ей много лет назад: «Ничто не вернет Маршала назад. Живи дальше, Лу». Луиза ухмыльнулась. «Да, Бог заставляет нас расплачиваться за наши ошибки и старые долги, даже если у нас нет на то денег. Он находит другие способы». И вот теперь она считала, что Трейси сполна заплатила за ту не в попад сказанную фразу. Много лет они были подругами, и как только посмела она сказать Луизе, что ей надобно учиться жить без Маршала. Такое впечатление, что Трейси имела в виду кошку или собаку. После этого Луиза полностью отгородилась от подруги и даже не разговаривала с ней. Сейчас она очень надеялась, что Трейси наконец поймет, можно ли продолжать жить без ребенка, тем более без любимого ребенка. Однако у Трейси есть возможность видеться со своим сыном, говорить с ним. А Луиза вздохнула. Этот негодяй Брэндон, который торговал наркотиками, может, когда захочет связаться со своей матерью, в то время как ее сын, ее милый, добрый, хороший мальчик лежит в земле, и она не может даже прикоснуться к нему до тех пор, пока не пробьет ее час. Она бы с радостью приняла смерть, которая даровала бы ей воссоединение с ее любимым мальчиком раз и навсегда. Эта мысль заставила Луизу улыбнуться. Погода улучшалась, становилось все теплее и теплее. Май скоро полностью вступит в свои права, и тогда она будет проводить здесь больше времени. Она будет приносить сюда еду и, усевшись поудобнее рядом с могилой сына, будет читать. Еще ей здесь хорошо думалось. Она собиралась решить, какой ответный шаг предпримет для того, чтобы отомстить своей дочери за контакты с Кевином. Иногда Луиза замечала, что муж сидит и смотрит куда-то в пространство. В такие моменты она интуитивно понимала, что мысленно он находится не здесь, а где-то рядом с дочерью. Вероятно, ему было очень тяжело смириться с тем, что его любимая дочь стала наркоманкой. Луизе тоже было нелегко признать это. Поначалу она рассчитывала на то, что он откажется от дочери так же, как это сделала она. Но она очень скоро поняла, что он не сделает этого. Она заставляла его отказаться от Марии, но дочь слишком сильно привязала отца к себе. И вот сейчас она снова угрожает Луизе. Она хочет отнять у нее Кевина. Последнее обстоятельство просто лишало Луизу рассудка. Кевин просто простил все Марии. Может быть, она даже позволяет ему дотрагиваться до себя, как она позволяла прикасаться к себе всякому. Луиза тотчас же отогнала от себя эту мысль. Она в глубине души знала, что ее муж не способен на это. Однако Мария еще в детстве могла из него веревки вить. С самого ее рождения он был опьянен ею, словно сладким дурманом. Между ними все-таки была какая-то незримая связь. Нельзя описать словами то унижение, которое испытала Луиза, когда ей сказали, что ее дочь отчислили из школы, потому что застукали с учителем математики. За 5 сигарет она была способна переспать с любым парнем из своего класса. Друзья стали с сожалением поглядывать на Луизу. Мария пускалась в одну сексуальную авантюру за другой. Для нее совершенно не имело значения, как реагирует на это ее мать. Била ли она ее, унижала, отправляла ли в приют для трудновоспитуемых, Мария не менялась. Иногда Луизе даже казалось, что Марии нравится издеваться над ней. Между ними, по сути, шла война, которую выиграла Луиза. В тот день, когда Марию заключили в тюрьму, Луиза, наконец, почувствовала невероятное облегчение. Она даже отпраздновала тот день. В абсолютном одиночестве подняла тост в память о маршале, сказала ему, как она его любит, и что вот сейчас его сестра расплачивается за его смерть. Как и должно было случиться. В конце концов, Мария получила то, что она заслужила. И совсем не из-за того, что она убила Беттани и Каролину. Нет, они были обыкновенными шлюхами, такими же, как она сама. Мария расплачивалась за смерть любимого сына Луизы, который оказался просто не способен дышать одним воздухом со своей сестрой. Это был честный, добрый мальчик, который умер из-за Марии, по ее вине. В тот день, когда Марию посадили в тюрьму, брак Луизы, по сути, приказал долго жить, потому что Кевин так и не простил своей жене, что она выступила свидетелем на процессе. А что ей оставалось делать? Она видела свою дочь в тот день вместе с Беттани и Каролиной. Она видела, как они спорили. Ей просто пришлось сказать всю правду. Она не могла лгать правосудию, не могла пособничать убийце. И вот теперь Люси, которая уже 30 лет, выходит замуж за этого поганца Микки, потому что убеждена, что ни один нормальный человек не захочет связать с ней свою жизнь. Господь свидетель, Марии за многое придется ответить в этой жизни. И Луиза сделает все, что в ее силах. Погруженная в свои тягостные думы, Луиза не заметила, что поодаль стояла Карен Блэк и, не сводя глаз, наблюдала за ней. Она также не заметила и местного священника, который наблюдал за ними обеими. Отец Бойд подошел к ней ближе. Луиза, наконец, заметила его и улыбнулась. «Добрый день, святой отец!» «Могила выглядит превосходно. Как жаль, что не все люди помнят своих усопших». Он обвел взглядом заброшенные могилы, находящиеся поблизости, и глубоко вздохнул. «Это то немногое, что я могу сделать для него, святой отец. Он был очень хорошим сыном». Как обычно, когда она начинала говорить о сыне, слезы подступали к ее глазам. Отец Бойд провел рукой по своей лысой голове и сочувственно улыбнулся. «Да, он был хорошим мальчиком, ваш маршал. Он также усердно прислуживал в алтаре». Услышав такую похвалу в адрес сына, Луиза Картер просияла от радости. И в глубине души отец Бойд молил Господа, чтобы он отпустил этой бедной женщине все ее грехи и помог справиться со своим горем. Оно пожирало ее изнутри, как огонь, и он понимал, что рано или поздно она сгорит в этом пламени. Луиза на самом деле выглядела безумной. Глаза диковато сверкали, а лицо всегда было печально. Она видела в дочерях только источник неприятностей, а сын представлялся ей божеством. Хотя, в сущности, этот мальчик просто твердо усвоил, как ему надо вести себя со своей матерью. Отец Бойд всегда любил ее девочек, хотя Люси больше походила на мать в своем стремлении быть счастливой. Ей передались те же зависть и ревность, которые буквально разрушили эту женщину. Мария в душе была очень хорошим ребенком, особенно когда рядом не было матери. Это была хорошая маленькая девочка, которая всегда радовалась, находясь рядом с отцом. Священник много раз замечал, как темнели глаза Луизы и как зло она поджимала губы, когда видела вместе мужа и дочь. Невзирая на все, что совершила Мария, отец Бойд все еще молился за покой в ее душе. «Может быть, вы пройдете со мной, и мы вместе выпьем по чашечке чая или кофе? Я почту за честь побывать в вашей компании». Луиза быстренько собрала все принадлежности и гордо пошла рядом с ним по направлению к ризнице. Всю дорогу она, не переставая, жаловалась, а он вежливо слушал, как и всегда. Да, ему следует поговорить с Кевином Картером. Этой женщине необходима помощь психиатра, и как можно скорее. Слушать ее было равносильно тому, что слушать умалишенную, которая беспрерывно сетует на то, что все эти плохие дети живы, в то время как ее собственный сын лежит на кладбище. Отец Бойд тяжело вздохнул. Он закурил сигарету, хотя уже неоднократно пытался расстаться с этой пагубной привычкой. Когда Луиза находилась рядом с ним, ему всегда требовалась какая-то дополнительная опора. А никотин как будто давал эти силы. Хотя, если говорить на чистоту, он бы предпочел хорошую порцию виски. Он оглянулся и увидел, что Карен Блэк наконец-то ушла. У отца Бойда появилось ощущение, что замышляется что-то нехорошее, и что никто не сможет помешать этому.